«Простите, Майк, я не совсем расслышал ваши слова», — извинился Ник. Недовольство промелькнуло в тусклых глазах Лазаруса. «Я только что сказал, что Бью представил меня Катарин Темпест». С почти насмешливой улыбкой проговорил он и продолжил. «По-видимому, я был неправ относительно этой юной леди. Бью говорит, что она грандиозная актриса, и я готов с ним согласиться. Хотя, в отличие от Бью или Хилларда, я еще не видел ее на экране. Но как материал она превосходна. Совершенная красота, без изъянов. Она похожа на изящную статуэтку из слоновой кости. Знаете, она действительно заслуживает быть изваянной. Но кто из скульпторов достоин ее? Разве только Микеланджело? Я обязан извиниться перед Виктором за то, что был к ней несправедлив. Кстати, я слышал, что Виктор одержал победу. По словам Хилларда, его «Грозовой перевал» — один из лучших фильмов во все времена». Ник и Джейк сразу включились в обсуждение картины, а Диана с удовольствием прислушивалась к разговору мужчин. Франческа же отключилась, задумавшись над словами Лазаруса, анализируя сказанное им о Катарин. Он говорил о ней как о неодушевленном предмете, красивая вещица, которую можно купить для пополнения коллекции, поместить в свою галерею и хранить обязательно под стеклом и при должном освещении, неприязненно думала Франческа, беззвучно скрипя зубами от возмущения. Какой странный человек, холодный, напыщенный и даже слегка пугающий. Франческа поняла, что Майк Лазарус совсем ей не нравится. Тем временем тот сказал: «Ах, прошу прощения, джентльмены, я вижу, сюда направляется дама моего сердца». Он поднял руку и ткнул куда-то в пространство указательным пальцем. Ник остолбенел. Хелен Верно, высокая, величественная, превосходно выглядящая в бледно-зеленом платье из мокрого шелка и сияющая изумрудами, изящно двигалась по лужайке в их сторону. На ее умном, типично гальском лице застыла любезная улыбка. Ник чуть не лишился чувств, когда она протянула ему руку. «Привет, Николас. Как я рада снова с тобой встретиться». Та естественность, с которой она его приветствовала, теплота тона и спокойное выражение глаз подсказали ему, что Лазарус в курсе их прежних отношений и что ему можно не волноваться на этот счет. Он пожал ее руку, украшенную замечательным изумрудом, в котором, наверное, были все 35 каратов, и сказал: «Сколько времени прошло, Хелен? Но ты осталась столь же красивой и привлекательной, как прежде». Она улыбнулась, высвободила руку и встала рядом с Лазарусом. Ник представил ее присутствующим, и Хелен, обращаясь к Франческе, проговорила на своем забавном, слегка высокопарном английском: «Как изящно, мадам Астернан! Я просто счастлива быть здесь, участвовать в праздновании ее помолвки с вашим отцом и повидаться со старыми друзьями. Это всегда приятно, не правда ли?» «О да, несомненно. Не могу с вами не согласиться», — любезно ответила Франческа, смеясь про себя над выражением лица Ника. Она не сомневалась, что Хелен, его бывшая подружка, интересно, догадывается ли об этом Диана. «Как я слышал, Хелен, ты остановилась у Бью Стентона. Ты долго собираешься пробыть на Ривьере?» — спросил Ник. «Еще не знаю, Николас. Это зависит от Майка. Завтра его яхта приходит в Монте-Карло, мы собираемся побывать на греческих островах». Она улыбнулась Лазарусу, как бы спрашивая его об их дальнейших планах, но тот загадочно посмотрел на нее и промолчал. Тогда Хелен спросила: «Что-то нигде не видно Виктора?» Не дав Нику возможности ответить на уже заданный вопрос, Лазарус воскликнул: «Да, где же Мейсоны? Я их всюду искал, надеялся, что они тут с вами». Ник похолодел. Он уловил слабый шелест платья Франчески и явственно ощутил, как она напряглась всем телом, почувствовал на себе вопрошающий взгляд широко распахнувшихся глаз Дианы. В этот момент ему страстно хотелось провалиться сквозь землю. «Он еще не приехал», — пробормотал Ник с трудом, узнавая собственный голос. Про себя он беззвучно молился, чтобы Лазарус оставил эту тему и дал ей возможность заглохнуть самой по себе. Но тут Хелен звонко рассмеялась и весело сообщила. «Сегодня я в аэропорту Ниццы столкнулась с Арлен Мейсон. Я туда прилетела из Парижа на самолете Майка». А она прибыла из Лондона. У нее не было машины, но я не могла позволить ей добираться на такси и привезла с собой. Шофер Майка доставил ее в Ла-Резерв. Она снова рассмеялась. «Сколько воспоминаний! Мы с нею проболтали почти всю дорогу до Виллы Бью, вспоминая ту неделю, что мы вместе провели в Риме несколько лет назад». «Да», — с усилием выдавил Ник, — до полусмерти, напуганный ее рассказом. Сама того не подозревая, Хелен приоткрыла ящик Пандоры. С иронией в голосе Лазарус заметил, кинозвезды всегда запаздывают. Им нравится пребывать всюду с помпой, они в своем большинстве сущие дети. В ответ никто не произнес ни слова, а Диана смерила Лазаруса неодобрительным взглядом. Тот с обычной своей высокомерной усмешкой продолжил. «Когда Виктор все же соизволит появиться, передайте ему, что мне хотелось бы перекинуться с ним парой слов, а также станцевать хотя бы один танец с его очаровательной супругой. Идем, Хелен, нам следует пройтись». Он слегка поклонился, Хелен улыбнулась всем, и они отошли, оживленно болтая между собой. Джейк, не меньше Ника, испуганный всем услышанным, тем не менее заметил ошеломленные лица обеих девушек, успел выработать стратегию поведения и отважно ринулся в атаку. «Как насчет свежих напитков для всех?» Не дожидаясь ответа, он забрал бокалы из рук Франчески и Ника, после чего обратился к Диане. «Вы не откажетесь помочь мне, Диана?» «Конечно же нет», — ответила она, переводя испытующий недоверчивый взгляд с Ника на Франческу и обратно на Ника. Тот постарался также взглядом уверить ее, что все в порядке, молясь про себя, чтобы это так и было. Джейк увлек Диану за собой к ближайшему бару, пока она не успела что-либо спросить у Франчески. Он хорошо понимал, что в сложившихся обстоятельствах мудрее всего оставить Франческу наедине с Ником, хотя бы на несколько минут. Ник же был не в состоянии поднять глаза и взглянуть на нее. Его мозг лихорадочно работал, но он не находил слов. Что, черт побери, он мог ей объяснить? «Мне сразу показалось, что деловой звонок в субботу вечером звучит как-то неправдоподобно. Очень тихо, так что он едва мог разобрать ее слова», — проговорила Франческа. «Зачем вы мне солгали, Ник?» Он медленно, со страдальческим выражением лица, придвинулся к ней и внимательно взглянул ей прямо в глаза. Франческа казалась совершенно ошеломленной. Вся ее былая живость куда-то улетучилась и сменилась полнейшей угрюмостью. «Ну что мне оставалось делать, так или иначе? Но это была идея Виктора насчет телефонного звонка, а я просто следовал ей в надежде, что так будет лучше в сложившихся обстоятельствах». Арлин свалилась ему на голову совершенно внезапно, как раз в тот момент, когда мы уже готовились выезжать. Он был вынужден задержаться, чтобы переговорить с ней, но с минуты на минуту он должен быть здесь. «Это правда? Можете быть уверены, в любую секунду я готов увидеть тут его противную рожу, вы...» «И он прибудет под ручку со своей ослепительной супругой?» Хотя ее голос был по-прежнему едва слышен, в последних ее словах отчетливо чувствовалась злая ирония. «Конечно же, ее с ним не будет. Он собирается приехать один. Подождем и посмотрим, что нам еще остается». Ее губы дрогнули. Она поспешно отвернулась. «Вы должны были сказать мне всю правду, Ник», — обвиняющим тоном заявила Франческа. «Смешно, что Виктор заставил вас врать. Я не ребенок». «Но, милочка, он просто не хотел, чтобы вы расстраивались безо всяких тому оснований. Послушайте, он...» Ник замолчал на полуслове, заметив приближающихся к ним Диану и Джейка с бокалами в руках. Вручая им принесенное питье, Джейк заявил: «Мы с Дианой собираемся пойти поискать Кристиана с Белиндой, если только нам удастся их обнаружить в этой толчее. Извините нас, ладно?» «Хорошо, старина, увидимся позже». Ник испытывал искреннюю признательность Джейку за его изумительный такт, находчивость и умение быстро соображать в любой обстановке. Оставшись снова вдвоем с Ником, Франческа горестно прошептала: «Не могу только понять одного, Ник, почему она вдруг очутилась здесь?» «Честное слово, не знаю, детка, и на этот раз это истинная правда, Богом клянусь. Вик был изумлен ее появлением не меньше моего, но он просил меня убедить вас в том, что вам совершенно не о чем тревожиться. Вик сам справится, он...» «Все сегодня идет кувырком», — причитала Франческа. «Сначала несчастье с моим платьем, а теперь еще это...» «Платье — дурное предзнаменование, и я чувствую, что сегодняшний вечер сложится вообще плохо». Ник заметил слезы, блеснувшие в глазах Франчески, услыхал отзвуки печали и разочарования, прозвучавшие в ее юном голосе. Он стиснул ей руку с такой силой, что заставил ее поморщиться, притянул поближе к себе и, не отрывая пристального взгляда от ее лица, твердо заявил: «Теперь послушайте меня, детка. Не стоит столь мрачно смотреть на все. Ваше платье — нечто невероятное, сами вы в нем ослепительны, а Вик — дьявольски находчив. Он непременно сумеет вырваться сюда». «Неожиданное препятствие задержало его, но имейте в виду главное, Виктор любит вас. Не забывайте этого, милочка». Не дождавшись ее ответа, Ник добавил самым вкрадчивым голосом и с величайшей нежностью: «Это единственное, что имеет значение, дорогая моя Франческа». Страшно подавленная, раздираемая противоречивыми чувствами, она тем не менее понимала, что Николас Латимер прав. Глубоко вздохнув, она смахнула с глаз слезы, и на ее лице появилось некое подобие слабой улыбки, а ее голос прозвучал немного веселее, когда она промолвила: «Да, вы, наверное, правы, дорогой Ник. Мне следует собраться и вести себя, как подобает взрослой девушке. Я обязана казаться веселой. Он, отец с Дорис, уже спускаются по лестнице в сад. Я не имею права портить им этот вечер, который так много для них значит. Это было бы нечестно с моей стороны». Она дотронулась до руки Ника и попросила: «Не могли бы вы позвонить в гостиницу и узнать, выехал ли уже Вик сюда? Пожалуйста, Никки». «Конечно, мой ангел, я иду звонить прямо сейчас». Он оставил Франческу рядом с ее отцом и Дорис, пересек лужайку и поднялся на террасу. Лавируя среди бесчисленных гостей, Ник миновал парадный зал и вышел в холл, где нашел телефон и вызвал по нему «Ла Резерв». Дождавшись ответа телефонистки отеля, Ник по-французски сказал: «Добрый вечер, у телефона мсье Латимер. Будьте добры, соедините меня с номером господина Мейсона, пожалуйста». «Добрый вечер, господин Латимер. Господин Мейсон в ресторане. Подождите минутку». «Какого дьявола его понесло в ресторан?» — спросил сам себя Ник, крепче сжимая трубку. Его нервы были напряжены до предела. Ответ мог быть только один. Виктор прочно и надолго застрял около Арлин. Ник отпил большой глоток из своего бокала, поставил его на столик, достал из кармана сигареты и торопливо закурил. «Господи, Ник, почему ты не позвонил мне раньше?» — прошипел в трубку Виктор, подходя, наконец, к аппарату. «Ты обязан был догадаться, что я не могу связаться с тобой сам. Я просто с ума схожу от беспокойства. Как там Чес?» С ней все окей, но ситуация не из веселых. Должен тебя огорчить. Все выплыло наружу, я имею в виду Арлин. О ее приезде случайно протрепалась Хелен Верно. И Ник, под аккомпанемент проклятий, в полголоса изрыгаемых Виктором на противоположном конце провода, повторил ему все, что рассказала Хелен. Закончив свой пересказ, Ник тихо спросил, что ты собираешься делать, Вик? Франческа знает, что я пошел тебе звонить. Я должен буду ей что-то сказать. Слушай, Ник, у меня возникли серьезные осложнения с Арлин. «Чертовски серьезные. Сейчас я не могу вдаваться в подробности. Мы сейчас заканчиваем ужинать. Я уже предупредил ее, что буду ночевать в твоем номере или в номере Джейка. Вот мой план. После ужина, минут этак через 10, я отвожу ее наверх, желаю ей спокойной ночи и исчезаю. Имеется в виду, что я отправляюсь к тебе в номер, но я ускользаю и, задрав хвост, несусь к вам на бал». «Какую машину вы взяли, мою или Джейка?» «Джейка, Ситроэн, припаркован там, где мы его оставили после ленча». «Прекрасно, Арлин влила в себя хорошую дозу еще до ужина и добавила сейчас. Думаю, что с ней хлопот не будет. Займи мне место за столом, малыш, я скоро буду». «Хорошо, Вик, твой план выглядит вполне разумно, но, бога ради, катись сюда поскорее». «Передай Чес, что я уже выезжаю, ладно?» «Хорошо, маэстро», — ответил с облегчением Ник и положил трубку. Он взял со столика свой бокал, повернулся и увидел спешащего к нему из зала Джейка Уотсона. Звонил Виктору. «Он все еще в отеле?» «Он собирается, наконец, сматываться?» В темпе стаккато забросал его вопросами Джейк. Ник кивнул в ответ. «Ну, какие новости, малыш?» Он вот-вот выезжает. Слава тебе, Господи!» Джейк достал носовой платок и вытер вспотевший лоб. «Фу, у меня такое ощущение, что весь вечер по мне ездил паровой каток». «Хорошо тебя понимаю. Франческа по-прежнему вместе с отцом и Дорис? Нет, она сейчас беседует с Хиллари Пирс и Терри Огденом». «Они здесь вместе?» Не сумел скрыть изумление Ник. «Да еще как вместе!» Полагаю, что они решили, наконец, обнародовать свои отношения, причем прямо сегодня вечером. Безо всякого стеснения Хиллари заявила мне, что разводится с Марком, чтобы выйти замуж за Терри. Ничего себе вечерок выдался, а, старина? Для меня всего этого чересчур много, Джейк. Но зато ты не можешь пожаловаться на скуку. Какие тут подсобрались типажи, прям-таки просятся на пленку, старик». «Да, и добрая половина из них будто сошла с экрана какого-то второразрядного фильма». Джейк усмехнулся. «Твоя правда, но есть среди них и весьма забавные, можно сказать, классические типы». «Удивительный коктейль. Представители высшего света, воротила шоу-бизнеса, звезды кино. Кстати, Дорис сообщила мне, что наше место за столом номер 3. Это рядом с эстрадой для оркестра. Столы пронумерованы, так что найдешь сам. Встретимся прямо там». «А ты куда направляешься?» «К машине? Забыл там свои сигары». Ник отсалютовал ему рукой, быстрым шагом пересек террасу и сбежал по лестнице в сад. Там он встретил ослепительную Хиллари в платье из ярко-розовой тафты, сопровождаемую преданным Терри и Джерри Массингхэмом. Обменявшись с ними приветствиями, Ник заявил, что ищет Франческу. «Она там, старик, на танцплощадке с Бью Стентоном», — ответил Терри. Ник окинул взглядом танцующих, отплясывавших ча-ча-ча под латиноамериканский оркестр, нашел Франческу. Кажется, она попала в хорошие руки элегантного и жизнерадостного Стентона и выглядела как будто довольной жизнью. Ник мог теперь немного расслабиться. «Я влюблен как безумный», — заявил Терри, кладя руку Нику на плечо и радостно глядя на него. «Мои поздравления! Она просто очаровательна!» — он подмигнул в сторону Хиллари. «О, я совсем не ее имел сейчас в виду!» — воскликнул Терри. «Уже многие годы я обожаю Хиллари, но в данный момент говорю о Бью Стентоне. Я только что с ним познакомился. Какой он замечательный парень. В жизни его мягкий шарм столь же неотразим, как и на экране. Я всегда восхищался его актерским талантом. Какое чувство стиля, изящества, настоящее чутье на умные комедии. Он сильно напоминает мне Кэри Гранта, это точно. Сноска. Кэри Грант. Американский актер, снимавшийся в так называемых салонных комедиях и фильмах Хичкока. Конец сноски. Кстати, он собирается устроить парадный обед в честь нашего приезда в Голливуд. Нечто вроде презентации. Чертовски любезно с его стороны. «Да», — согласился Ник. «И должен вам сказать, Терри, что вы можете на него положиться. Он принадлежит к голливудской старой гвардии, так сказать, к числу отцов-основателей, и отдает предпочтение английским актерам. Давно еще, с 30-х годов». Музыка стихла, и Ник, стоявший лицом к танцевальной площадке, обратил внимание, что Франческо вместе с Бью Стентоном остановились поговорить с Катарин Темпест. Он сразу погрустнел. Катарин стояла, опираясь на руку Майкла Лазаруса, и было ясно, что она только что танцевала с ним. «Милая парочка», — со злой иронией думал Ник. «Рыбак рыбака». Бью Стентон проводил к ним Франческу, обменялся рукопожатием с Ником и задержался ненадолго поболтать. Ему уже около 50, но выглядит он лет на 10 моложе, отметил про себя Ник, искоса разглядывая Стентона. Бью сразу завладел общим вниманием, его звучный голос, в котором чуть заметный акцент лондонского кокни, оживлял его изысканный великосветский английский, легко перекрывал остальные. «Что же, черт побери, случилось с моим другом Виктором?» Неожиданно требовательно обратился он к Нику. «Все его разыскивают, все отмечают его бросающееся в глаза отсутствие. Без него чего-то не хватает на этом сборище. Я, по крайней мере, рассчитывал на его компанию сегодня». «Очень скоро он будет здесь, Бью», — ответил Ник. «Вот и прекрасно». Бью поднес к губам руку Франческе. В его исполнении этот старомодный жест выглядел совершенно естественно. «Не забудьте, дорогая, что за вами еще несколько танцев. Вам не удастся легко от меня отделаться, тем более что мы сидим за одним столом». Бью изящно поклонился и отошел, а Ник обратился к Франческе. «Могу я перекинуться с вами парой слов, красавица?» «Конечно, Никки». Она подхватила его под руку, и они, извинившись, отошли в сторону, подальше от посторонних ушей. «По выражению вашего лица, Никки, я могу догадаться, что все в порядке, и Вик уже в пути. Он выехал, не так ли?» «Почти что, детка. Я перехватил его как раз в тот момент, когда он выходил из отеля», — слегка присочинил Ник и быстро добавил. «В это время дороги уже пустеют, и он доберется сюда без проблем. Скоро он уже будет с нами. О, это чудесно, Никки!» Она обняла его и крепко прижалась к нему, а потом, отстранившись, спросила. «Вы уверены, что он уже выезжает? Вы не обманываете меня?» «Да, я абсолютно уверен в этом, моя милая. Теперь давайте поищем себе чего-нибудь выпить и начнем веселиться. Давно уже пора». Ник взял Франческу под руку, и они подошли вместе к бару, где Ник заказал бокал шампанского для нее и водку со льдом для себя. Они стояли рядом. Ник искал глазами Диану. Прелестное лицо Франчески радостно светилось. Черная меланхолия, давившая на нее в течение этого часа, стала медленно спадать, напряжение постепенно отпускало ее, вытесняемое ожиданием и приятным волнением, которое она испытывала прежде. Начало вечера было испорчено, но теперь все должно было прийти в норму. Виктор скоро приедет, и бал будет таким романтическим и памятным, как она мечтала. Но Виктор Мейсон так и не появился.